пахнет тобой, знаешь, самое чужое — это бывшее свое. Вдвоем замерзаем, но в разных местах, уснем от бессилия. Между нами все так же мелькает искра, но неуловимая. Флешбеки меня разрывают опять, накрыла лавину. И ты изменяешь себе, а не мне, когда их называешь своими любимыми. Половина меня просит все вернуть назад. Кто-то мне сказал, что любовь и вправду сука, и поэтому в толпе мы до сих пор ищем друг друга. Половина меня просит все вернуть назад. Половина меня бьет по тормозам. Некуда бежать, нечего сказать. Только как бы с тебя слезть, чтобы бежать, нечего сказать, только как бы с тебя слезть, чтобы завязать.